Глава 22. Трод дожила до того, чтобы рассказать эту историю. Акварина на какое-то время задумалась, потом она сняла с пальца кольцо из чистого золота с бесценной жемчужиной и дала его девочке. «Если в любой период жизни русалки смогут тебе помочь, моя дорогая», — сказала она, — «приди на берег океана и крикни «Акварина!» Если это кольцо будет с тобой, я тебя услышу и приду на помощь». «Спасибо!» — воскликнула девочка, надевая кольцо на палец. Оно было точно в пору. «Можете быть уверены, я никогда не забуду, что у меня в океане есть добрые и верные друзья». Они плыли все дальше, быстро и по прямой, держась средних вод, где меньше встречается морских жителей. Миновали несколько рыбьих стай, в которых учителя объясняли молодым, как правильно плавать и как достойно вести себя, но Трод не хотелось останавливаться и наблюдать за уроками. Хотя в купольном зале Зога царица лишилась волшебной палочки, у нее было достаточно волшебной силы, чтобы удивительно быстро пересечь океан, и прежде чем Трод и капитан Билл поняли, какое огромное расстояние они преодолели, русалки остановились, и принцесса Клия сказала: «Теперь мы должны опуститься глубже, потому что вход в пещеру гигантов на самом дне океана». «Уже?» — радостно воскликнула девочка, и они поплыли в темной воде, миновали скальный вход и начали медленно подниматься в лазурной воде пещеры. «Вы были к нам очень добры, и я не знаю, как вас поблагодарить», — искренне сказала Трод. «Мы радовались вашему посещению», — сказала прекрасная царица Акварина, улыбаясь своему маленькому другу. «И вы можете легко отблагодарить за удовольствие, хорошо говоря о русалках, когда невежественные жители Земли проклинают нас». «Конечно, я буду это делать!» — воскликнула девочка. «А как насчет того, чтобы вернуть нас в привычную форму?» — с некоторой тревогой спросил капитан Билл. «Это очень легко», — ответила принцесса Клия с веселым смехом. «Смотрите, мы уже на поверхности воды». Они высунули головы из голубой воды и увидели пещеру. В ней было тихо и пусто. Недалеко от места, где они ее оставили, плавала их маленькая шлюпка. Капитан Билл подплыл к ней, взялся за борт и вопросительно посмотрел на русалок. «Забирайся», — сказала царица. Он подтянулся и неловко перевалился в шлюпку. Услышав, как ударилась деревянная нога о сиденье, капитан с удивлением посмотрел на нее. «Это я, точно!» — сказал он. «Одна нога мясная, другая из гекори. Та самая моя нога». «Поднимешь Мейер на борт?» — спросила принцесса Клия. Старый моряк привстал, и когда Трод протянула к нему руки, благополучно перенес ее в шлюпку. Она была одета, как всегда, и ее полные ноги были в чулках и кроссовках. Как ни странно, ни одна часть их одежды не была не только мокрой, но даже просто влажной. «Интересно, где были наши ноги, когда мы плавали?» — задумчиво сказал капитан Билл, радостно глядя на своего маленького друга. «А я думаю, что стало с нашими замечательными хвостами в розовых и зеленых чешуйках?» — ответила девочка, радостно смеясь. «Так хорошо было снова стать собой!» Царица Акварина и принцесса Клия были немного в стороне. Их красивые лица лежали в воде, а вокруг развивались облака их волос. «Прощайте, друзья!» — сказали они. «Прощайте!» — закричали Трод и капитан Билл, и девочка послала русалкам два воздушных поцелуя. Потом лица исчезли, и на воде осталась только легкая рябь. Капитан Билл взял весла и медленно повел шлюпку к выходу из пещеры. «Я все думаю, Трод, хватилась ли твоя мама?» — с тревогой произнес он. «Конечно нет!» — ответила девочка. «Ты знаешь, она крепко спала!» Когда шлюпка вышла на яркий солнечный свет, они оба замолчали и вздохнули от радости видеть снова повседневный мир. Наконец Трод тихо сказала: «На земле лучше, капитан». «Верно, помощник, лучше для жизни», — ответил он. «Но я рада, что видела русалок», — добавила она. «Я тоже, Трод», — согласился он. «Но я не поверил бы, что смертный может увидеть их и...» Трод весело рассмеялась. «И останется жив, чтобы рассказать об этом!» Воскликнула она, и ее глаза озорно блеснули. «О, капитан Билл, как мало мы смертные знаем!» «Верно, помощник», — ответил он. «Но с каждым днем мы что-нибудь узнаем». Конец книги. Читала Анастасия Чепелева.